Глава 8. Совет светской дамы и поздравления регента. Когда появились эти знатные гости, леди Екатерина пошла навстречу и приняла их с большой торжественностью. Прежде чем окончились формальные приветствия, явился сам Лоу, очевидно, к большому удовольствию герцога. Герцог, как обнаружилось, хотел подписаться на значительное количество паёв новой компании Индий. Лоу заявил, что очень желает оказать услугу его высочеству, но прибавил, что уже для регента назначено такое большое число паёв, что он сам в своем распоряжении имеет лишь немного. «Но если я не запамятовал, монсеньор, — сказал он, — у вас имеется 800 штук акций западной компании. Они дают вам право подписаться на 200 дочек, как будут называться новые паи. Впрочем, если будет позволено мне дать совет вашему высочеству, вы подпишетесь только на половину этой суммы, а остальные 400 попридержите. Так вам будет выгоднее. С умом продав ваши паи, — добавил он шепотом, — вы должны получить 8 или 10 миллионов. Последую вашему совету, господин Лоу. — Господин Лоу, — сказала маркиза При, — я слыхала, что вы дали вашим новым паям красивое имя дочек. Я не ставила бы себе в вину иметь такого рода семейство даже из сотни детишек. Но, маркиза, согласно нашим распоряжениям, у 4 матерей может быть только одна дочь. Следовательно, вам придется достать 400 матушек, чтобы получить 100 дочек. К сожалению, их неоткуда взять. Но я сойду с ума, если не достану хоть несколько. Вы должны раздобыть мне сотню. К величайшему сожалению, я не в силах исполнить этого, — сказал Лоу. Господин Кассар, один из наших директоров, скажет вам, что матушки ценятся теперь с премией в 100%, и вы не достанете их за такую цену ни у одного маклера на улице Кенкампуа, маркиза, — заметил Кассар. У меня есть 100 штук, которые я продам за 400 000 ливров. За эту цену они мои, — с жаром крикнула маркиза. «Вы захватили их с собой?» «Вот они», — ответил Кассар, вынимая бумажник. «Пожалуйста, сосчитайте, маркиза. Пожалуйста, сосчитайте. Я верю в вашу честность, сэр. Вы не обманете меня. Герцог, будьте добры заплатить господину Кассару 400 000 ливров». «Черт возьми», — раздраженно воскликнул герцог. «Это крупная сумма. У меня нет столько денег с собой». «Мой бумажник к вашим услугам, мадам», — сказал Лоу. «Вы весьма любезны, господин Лоу. Сделайте одолжение. Заплатите господину Кассару, а герцог вернет вам эту сумму». «Подождите платить мне месяц, мадам, и за это время занятая вами сумма удвоится или утроится». «Вы ведете дела с размахом, господин Лоу», — сказал, улыбаясь, маркиза. «Теперь мне нужно поговорить немного с вами, милочка», — прибавила она, отведя в сторону Коломбу. «Как это случилось, что я вижу здесь господина Харкорта?» — спросила она тихо. «Разве наступила какая-нибудь перемена в предположениях о свадьбе?» «Нет, маркиза», — ответила Коломба. «Отец остается непреклонным, но я решила не выходить замуж за Кассара». «Подумайте немного перед тем, как прийти к такому решению. Вы знаете, как нежно я люблю вас. Вы можете верить мне, когда я скажу, что лучше всего было бы послушаться увещевания отца». «И выйти замуж за Кассара? Невозможно, маркиза. Послушайте меня, Коломба. Кассар, которого вы хотите отвергнуть, будет прекрасным супругом. Я говорил о нем с господином Лоу, который уверял меня, что Кассар неизмеримо богат. Богат настолько, что может купить титул. Таким образом, положение ваше в обществе будет обеспечено. Вы скажете мне, что не можете выносить его, что любите другого, что будете несчастны и прочее. Глупости». Ни одна молодая и прекрасная женщина не может быть несчастной, имея такого богатого мужа. Если вы не согласны со мной теперь, то согласитесь впоследствии. Вы прибегаете к тем же доказательствам, как и отец. Я вынужден ответить вам так же, как и ему. Я никогда не обращаю внимания на деньги. Вы весьма заблуждаетесь по неведению, дорогое дитя. У меня когда-то были тоже такие глупые мысли, но они уже давно выветрились. Поверьте, господин Кассар вполне подходящий для вас муж. Что же касается Харкорта, то у меня имеются некоторые возражения. Я не стану их перечислять теперь, но он, наверное, не сделает вас счастливой и никогда не будет верен вам. Вы судите о нем так же, как и отец по слухам. Нет, я сужу потому, что видела. Я никогда не прощаю измены в любви. Я вспоминаю, как страстно он был влюблен в герцогиню Берри. И если бы смерть не унесла ее, он и поныне оставался бы ее рабом. «Не говорите о ней, пожалуйста, мадам», — сказала Коломбо, начиная волноваться. «Мне хотелось бы забыть то страдание, которое она причинила мне. Может быть, вы попробуете убеждать меня, что жалеете об ее смерти?» Не без ехидства произнесла маркиза. «Я действительно жалела, что такая прекрасная и богато одаренная женщина умерла в отсвете лет. Герцогиня заставила меня сильно страдать, но когда я услышала, что ее уже нет на свете, сердце мое тотчас же смягчилось, и я простила ей все. Я не могу приписывать себе такой кротости. Однако не будем говорить более о бедной герцогине. Однако должна прибавить, что не одна она из придворных красавиц пленила вашего ветреного Харкорта. В самом деле, — воскликнул Коломбо с растущим беспокойством, — я не стану причинять вам страданий какими-нибудь разоблачениями, но советую вам еще раз подумать перед тем, как променять Кассара на человека, в постоянстве которого вы ни в коем случае не можете быть уверены. Я начинаю думать, что вы правы, — вздохнула Коломбо. После всего того, что произошло, лучше было бы, если бы он вернулся в Англию. Для вас гораздо лучше, без сомнения. А вы имели глупость убедить его остаться? Коломбо не отвечала. В эту минуту Тьерри неожиданно вошел и сообщил Джону Лоу, что только что прибыл его высочество регент и выходит теперь из кареты. «Пожалуйста, извините меня, герцог. Я спешу принять его высочество», — громко произнес Лоу, торопливо выходя из комнаты. Лоу застал регента еще в прихожей и, выразив великую благодарность за оказанную честь, торжественно провел великого гостя в залу, где оставил леди Катерину и прочих гостей. Ничто не могло быть приветливее обращение регента с леди Катериной. Изящно ответив на поклоны присутствовавших, он сказал: «Я прибыл сюда, леди Катерина, чтобы лично принести вам мои поздравления с удивительным успехом, который выпал на долю великих финансовых предприятий вашего супруга. Он выполнил то, чего не мог совершить ни один министр финансов, спас нас от разорения и привел страну в состояние беспримерного благоденствия». Весьма польщенная леди в приличных выражениях ответила на это поздравление, а затем и Лоу выразил свою благодарность. «Вашему высочеству было угодно оказать доверие тому, что я совершил, но мои предприятия только начали действовать. Я надеюсь привести страну в такое высокое положение, какого она еще никогда не достигала, и сделать ее способной предписывать законы всему миру. В Европе будет только одно великое королевство — Франция, и только один великий город — Париж». «Аминь!» — воскликнул регент, очень довольный этими словами. «Если станете продолжать, как начали, господин Лоу, — заметил герцог Бурбон, — вы будете в состоянии подорвать кредит Англии, если пожелаете разорить ее банки и уничтожить ее великую Ост-Индскую компанию. Если бы я и не мог сделать всего этого, герцог, то во всяком случае понизил бы акции английской компании», — ответил, смеясь, Лоу. «А это я берусь сделать, как только компания Индии вполне развернет свои действия». «Вы забываете, что здесь находится англичанин», — добродушно заметил регент, взглянув на Ивлина. «Ваше решение не может быть для него очень приятным». «Я не чувствую особенных тревог, монсеньор», — ответил Ивлин, который слышал это замечание. «Директора нашей Ост-Индии, мне кажется, сумеют позаботиться о себе. Но я начинаю думать, что господин Лоу забыл свою родину». «Честное слово, мои интересы так одинаковы с интересами Франции, что я сердцем француз», — возразил Лоу. «Мы должны сделать из вас француза», — сказал регент. «Есть одно только препятствие — ваша религия». «Это препятствие неустранимо, монсеньор», — заметила леди Катерина. Регент бросил на Лоу многозначительный взгляд, но не промолвил ни слова. «Эта очаровательная мадемуазель мне небезызвестна», — продолжал регент, заметив только теперь Коломбу, стоявшую возле маркизы При. «Ведь это мадемуазель Лаборт? У вашего высочества прекрасная память в тех случаях, когда дело касается миленького личика», — ответил Лоу, представляя Коломбу, которая густо покраснела, кланяясь регенту. «Мадемуазель Лаборт в очень непродолжительном времени выйдет замуж. В самом деле, примите мое поздравление, сударыня. А кто счастливец, который будет ее мужем? Вот этот господин, — ответил Лу, представляя регенту Кассара, директор компании Индии и, — тихо прибавил он, — миллионер. А, понимаю, вам следует сильно завидовать, господин Кассар. У вас будет самая красивая жена во всем Париже. Вы право смущаете меня, монсеньор, — ответил Кассар, очарованный любезностью с низким поклоном. «Но вы не должны держать ее в заперти», — продолжал регент. «Вам следует вывозить ее в Пале-Рояль. Она будет самым великолепным украшением двора. Вполне искренне говорю вам, что ни одна придворная дама не сможет сравниться с нею. Вы, говорят, очень богаты, господин Кассар. Вы должны купить земли, которые дадут вам титул, и таким путем прибавить блеск вашей красивой жене. Я уже веду переговоры о замке и баронстве в Нормандии, монсеньор. Вы не могли поступить лучше. Позвольте мне сказать одно слово вашей невесте». После этого все общество вышло, оставив Коломбу, стоявшую подле регента. «Я надеюсь скоро увидеть вас в Пале-Рояле», — сказал он, беря ее за руку и пристально глядя на нее. «Мне не нужно говорить, что вы все еще остаетесь владычицей моего сердца. Не называйте меня так, монсеньор, умоляю вас. Я не могу слышать таких слов даже от вас. Если вы будете продолжать так, я должна буду уйти». «Нет, вы должны выслушать то, что я скажу вам», — возразил он, удерживая Коломбу. «Вы теперь прекраснее, чем когда-либо. Вы должны... Вы будете моей». «Перестаньте, перестаньте, умоляю вас, монсеньор», — крикнула она. «Я не перестану до тех пор, пока вы не дадите согласия. Я могу обещать только то, что по собственной воле никогда не явлюсь в Пале-Рояль», — воскликнула Коломба. «Во имя той, которая когда-то помогла мне в подобную же минуту и которая, я чувствую, оказала бы и теперь мне помощь, если бы только могла. Во имя дочери, потерянной вами, монсеньор, умоляю вас, перестаньте». «Ни слова более, ни слова», — воскликнул регент, освобождая ее и прижимая к груди свою руку, как будто чтобы сдержать внезапную боль. «Этим жестоким воспоминанием вы поразили меня в самое сердце. Простите меня, монсеньор, я не хотела причинять вам душевных страданий, воскрешать ваши печали. Я прибегла к этой помощи, зная, что вы не можете сопротивляться ей». «Вы правы, я не могу», — произнес он сдавленным голосом. «Герцогиня Бери любила вас и охранила бы вас, да хранит она вас и доныне». «О, благодарю, монсеньор, во имя ее благодарю. Позвольте предложить вам вопрос, который предложила бы и она», — сказал регент после минутной паузы более серьезным тоном. «Ответьте мне на него так, как вы ответили бы ей. Ради чего вы согласились на этот брак по расчету? Ради чего бросаете свою красоту такому скоту, как этот Кассар? Вы заслуживаете лучшей участи». «Отец, а не я, выбрал господина Кассара, монсеньор. Но ведь вы дали согласие на брак с ним». «Правда, монсеньор, но я никогда не переставала сожалеть об этом». «Ваши слова заставляют предполагать, что вы любите другого. Не скрытничайте. Я могу прочесть вашу тайну на вашем лице. Вы любите того молодого англичанина, Ивлина Харкорта. Вероятно, в минуту ревности вы дали Кассару это поспешное обещание. Вы, ваше высочество, отгадали правду. Тогда будьте смелы. Еще не поздно исправить ошибку. Господин Лоу наверняка может вывести вас из этого затруднительного положения». «Я уверена, что он может, монсеньор. Для него будет достаточно одного слова, сказанного вашим высочеством». «Тогда я скажу это слово», — любезно ответил регент. Коломба горячо поблагодарила его и вышла, а регент мысленно произнес: «Черт возьми, досадно выпустить из рук такое прелестное создание, но тот призыв, к которому она прибегла, непреодолим. Я должен спасти ее от этого мужлана, хотя бы ценой того, что она достанется своему возлюбленному. Я обещал ей». Затем, сделав знак Ивлину приблизиться, он очень милостиво обратился к нему и заметил, что за последнее время не видел его в Пале-Рояле. «Я думаю, вы не избежали господствующей лихорадки, господин Харкорт, и целиком погрузились в игру на пари. Теперь играют все. Если вам повезет, вы можете сделаться таким же миллионером, как и господин Кассар. Очень мало шансов стать таким, монсеньор, однако попытаюсь. Известите меня, как у вас пойдет дело, и если вам понадобится совет, — прибавил он выразительно, — без колебаний обращайтесь к господину Лоу. Я поговорю с ним на ваш счет. Ивлин признательно поклонился и отошел. Поговорив немного с леди Катериной, регент закончил визит. Лоу торжественно проводил его до кареты. Перед тем, как сесть в нее, регент обратился к нему. «Если бы вам представился случай оказать услугу вашему соотечественнику, господину Харкорту, я просил бы вас не пренебрегать им». «Я был бы счастлив, я люблю его, но благодаря вашему доброму слову он имеет двойное право на мое внимание. Будьте уверены, я не забуду про него. Позвольте мне объясниться. Я хотел бы, чтобы он женился на Коломбе Лаборт. Но вашему высочеству известно, что она обручена с Кассаром. Ее отец дал слово этому господину. Он не может расстроить свадьбы. Но Коломбе противен супруг, избранный для нее отцом. Она сказала мне это сейчас. Право, монсеньор, Кассар очень хороший человек и будет для нее прекрасным мужем. Вы должны извинить меня. Я не могу тут вмешиваться». «Прекрасно. Тогда я принужден взять это дело в свои руки», — сказал регент и сел в карету.